Когда содержатель заведения, сопровождаемый прихрамывающим бодигардом, несущим своего так и не очухавшегося напарника, удалился, за ухо ведя за собой проштрафившегося официанта, Удовиченко припечатал стол ладонью. «Гриша, что за херня? Что это тебя понесло? Крутизну свою показать халдею решил? Или ветер свободы мозг тебе застудил?» «Сергей Сергеевич, да я же в соответствии с легендой», — начал оправдываться Седов. «В соответствии с легендой ты, Гриша, лучше бы не хакал», — зло отрезал Удовиченко. «У тебя из всех нас говор, пожалуй, самый характерный. Вон, пусть лучше местные товарищи лясы точат». И он кивнул в нашу сторону. «Сергеич, я продолжал поддерживать имидж гражданской банды. Не надо Гришу гнать. Здесь такие разборки на каждом шагу. Кто сильнее, тот и прав. Считай, в каждом поселке своя власть. А даже если какая группировка и держит несколько поселений, то начальник каждого считает себя круче других. Я думаю, вы и так в курсе, только не привыкли еще». После секундного раздумья полковник спросил: «Ну, а понятия там или координаторы есть какие-нибудь, Васильевич? А то мы в общих, так сказать, чертах знаем, что почем, но в подробностях, сам понимаешь». «Ну да, я чуть было не сказал, не царское дело навоз грузить. Но вовремя прикусил язык. Не думаю, что вашим СБшникам было интересно каким-то северным бандитам внедрять агентов. А слухи, они есть слухи. В этих краях последняя попытка централизации пару лет назад была. Один деятель в Рязани целое княжество создал. Да вот незадача, свои же и зарезали. А уж планов у него было громадье». «Поняли, ваши бузуки», — полковник обвел взглядом своих офицеров. «В бане все лекцию слушать будем». Несмотря на необычность предложения, было хорошо видно, что глава тайного посольства не шутил. Глава третья. Еду и напитки нам принесли на удивление быстро. Только пиво на квас и морс заменили. Но тут я с полковником согласен. Не время расслабляться, а конфликт с официантом вполне себе помог замаскировать нехарактерный для местной публики заказ. Непьющий бредун — это персонаж сказочный и в реальной жизни встречающийся не чаще того японского страшилища, что города ела. Громила или грузила, не помню уже, давно это кино смотрел. Для маскировки, правда, на стол были выставлены пара фляг и две бутылки с водкой, чистой водой, которую периодически разливали по маленьким металлическим рюмочкам и, не чокаясь, закидывали в себя. В процессе трапезы Гриша прапорщик пересел поближе ко мне. «Не помешаю?» «Да нет, садись». «Аккуратно ты того уложил. Красиво». И в ответ на мое невнятное мычание я буквально за несколько мгновений перед этим откусил внушительный кусок домашней колбасы и не мог нормально разговаривать. Но он довольно неожиданно спросил: «Я только не заметил, как именно. Покажешь?» «Показывать нечего. Подножка обыкновенно», — сказал я в ответ, проживав и запив вкусняшку брусничным морсом. «Понятно. Что-то мне эти чебурашки серьезными не показались», — продолжал налаживать контакты прапорщик. Что значит это слово на юге, я не знал, но, судя по контексту, ничего серьезного. Скорее всего, что-нибудь вроде нашего «душка». «Ну, им и не положено быть слишком серьезными. Ты ведь там у себя не под Паском служишь, верно?» «Верно», — согласился Седов. «А что, есть и по-настоящему лихие рубаки?» «Попадаются еще. Не все друг друга перебили. Вон, у бритвы», — заметив недоумение на лице Григория, я пояснил. «Ну, у князя, про которого я рассказывал. Так у него и спецназ свой был, с неплохими по нынешним временам ребятишками. Почти сотня ухорезов и вырви глазов, считай. Так после того, как его завалили, Они друг дружку и перестреляли, власть деля. Дисциплины им всем не хватает. Ну и времени на подготовку, конечно. Точно, подключился к нашей беседе Федя Говорун. А еще они, как дети малые. Поясни, попросил южанин. На всякую фигню падкие. То у них по ветре было алмазы и фонд искать, а то традиции Дикого Запада восстанавливать. С этого места, пожалуй, поподробнее. Наш разговор заинтересовал остальных гостей с юга. «Вам про что конкретно?» — переспросил Удовиченко Федор. «Про алмазный фонд не надо, и так знаю, что это ваша с посадскими мулька». «А неплохие у них там на юге аналитики», — подумал я, прикрыв глаза. «Просчитали, что слухи о несметных сокровищах алмазного фонда и оружейной палаты распускаются кем-то преднамеренно. И даже организаторов вычислили. Хотя чего нас со святошами искать? Мы тут, на виду. Для опытного глаза, конечно. А что делать? Оперативно-стратегическая, если так можно выразиться, необходимость. Пока наиболее резкие и отмороженные молодчики пробивались к центру города, мы спокойно себе работали по реальным объектам. Причем даже не столько мародерили, сколько опорные пункты создавали и делянки помечали. И еще один интересный побочный эффект был. Насколько я знаю, тот же Тушканчик неплохо заработал на продаже совершенно точной и надежной информации. Про Дикий Запад давай. А за это родственника Ильи нашего Свет Васильевича благодарить надо. Федя оскалил зубы в подобии обворожительной улыбки. Короче, подхватили местные молодчики от наших кинопередвижников моду на дуэли в американском стиле. Но это когда кто быстрее из набедренной кобуры ствол вытащит и в пузо противнику пулю всадит. «Работа моя, ганфайтер, моя жизнь для меня мой кольт, и нервы под напряжением в несколько тысяч вольт. Он зря тогда дернул рукою, мог бы жить без проблем, идиот. Никогда не стреляй на вздохе, и жизнь проживешь без хлопот». Совершенно неожиданно процитировал хорошо известного мне автора капитан Верстаков. Вот уж от кого поэзии не ожидал, так от него. «Ага, и ты, Андрей, скоростную стрельбу вспомнил», — улыбнулся Удовиченко. «О, и у вас эту песенку поют?» Тушканчик отходил на несколько минут воздухом подышать. Скорее всего, и вернулся как раз, когда капитан занялся декламацией. «Да мы толком и не знаем, чья-то песня. Давным-давно кассету, еще с прежних времен оставшуюся, кого-то из стариков приволок. Ну и подхватили». «Кассету?» — удивился Тушканчик. «Это ж сколько ей лет!» «Да фига!» — полковник наморщил лоб, пытаясь, очевидно, вспомнить числовое значение этого определения. «Они до тьмы-то уже редкостью стали, даже в нашей глуши, не то что в столицах». Он мотнул головой, словно отгоняя неприятные воспоминания, и полог, на мгновение приоткрывший тайны его прошлого, снова опустился. «А что, у вас эта песня тоже известна?» «А то...» Улыбкой Мура можно было подвалы освещать, настолько она получилась ослепительной. «Говорят...» — он перешел на трагический шепот. «Илюхин отец лично автора знавал». И он посмотрел на меня. «Ух ты!» — искренне восхитился Седов. «А про фольклор давайте позже поговорим», — перебил его полковник. «Что с дуэлями этими?» И он посмотрел на Говоруна. «А чего с ними? Все как всегда. Смертность в этом районе выросла раза в три, если не больше. Местные, народ и так-то не слишком выдержанный. А тут по любому поводу давай стреляться. В иных бандах едва треть народу на ногах осталось». «Ну, это-то понятно. Так, а это что за чучела?» И полковник посмотрел мне за спину, туда, где располагался вход в заведение.